Весь мир ждет, рождения Спасителя. И даже вот этот вот зеленый веночек со свечками, который может напрягать кого-то, кого-то радует. А вообще, что это такое? Откуда это взялось, чтобы вы знали? В Европе еще в средние века это символ ожидания Иисуса Христа. И за фактически 4 недели до Нового года люди уже ожидали. И даже был такой специальный календарик от латинского слова «адвент», когда детей тут нет, а то требовать начнут. Там на эти 24 дня, значит, было 24 коробочки, и в каждый день в коробочку, если это в верующей семье вкладывался библейский стих, который люди читали, как пожелание каждый день, ну, а детям там что-то сладкое подкладывали. Ну, это вот европейский такой обычай, поэтому наша молодежь решила нас в этом году порадовать, чтобы мы понимали, что весь мир ждет Иисуса Христа. Но я о другом хочу сказать, а почему Иисус был доверен Марии? Ведь что такое город Назарет? Это небольшой городок в Галилее. Может ли что хорошее быть из Назарета, из Галилеи, ну, грубо говоря, из той территории, которая была далеко от Иерусалима? Это был север Израиля, это была Самария фактически. Самаряне, они почти не сообщались с иудеями, потому что считали, что там, они не очень духовные, так мягко скажем. А вот давайте посмотрим, почему это поручение было дано Марии. Мария должна была стать мамой. А почему? Может быть, нам чему-то надо научиться у Марии, как у мамы. Научиться и папам есть чему тут поучиться. Давайте вот мы внимательно посмотрим, почему Марии. Смотрите, что тут написано. Луки, 1 глава, 26 стиха. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошел к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве и родишь сына, и назовут ему имя Иисус. Он будет великий, назовется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, поэтому и желаемое святое назовется Сыном Божьим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, она зачала в старости своей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему», и отошел от нее ангел. Ну, Назарет, на самом деле, он фактически 147 километров от Иерусалима. И это небольшой город по сравнению с Иерусалимом. Но мы увидим, что Господь обратился к деве Марии, да? Ну, давайте просто внимательно посмотрим на этот стих. Первая характеристика – нравственная чистота до свадьбы. Это относится и к жене, это же относится и к мужу. Дальше читаем, смотрите, что написано. Ангел вошел к ней и сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Благодатная – это та, которая наделена благодатью, которая благо получает от Господа. Господь с тобою, то есть Бог соучастник с тобою, ты соучастница с Богом. Какая-то характеристика человека, мамы и папы. Ты соучастница Бога. Бог соучастник твой. А что это за характеристика человека? Это говорит о том, что это верный Богу человек, правда? И дальше она называет, вот раба Господня, правда? Еще одна характеристика. Особое благословение кому доверяется? Тому, кто соучастник Господа. Вообще имя Мария, вы удивитесь, но это значит горькая. Судьба у нее так вот, с человеческой точки зрения, горькая казалась, правда? Но ее Бог называет благодатная, особенно благословенная. Господь соучастник твой, ты соучастница Господа. С плотской точки зрения, да, горькая, но с духовной точки зрения, на небесах она великую награду имеет, она торжествует. И что лучше, если кратковременные страдания, да, малые кратковременные страдания, что сказано на земле, да, и награда в вечности. Дальше сказано, она же, увидишь ее, смутилась от слов и размышляла, что бы это было за приветствие. Но, естественно, не каждый день скромная девушка встречает ангела Божия, смутишься, там и мужи падали, да? Это естественно и нормально, когда человек может смутиться, и она, ангел к ней обращается и говорит, не бойся, не бойся. Вообще в Библии здесь кто-то умудрился посчитать 366 раз для верующего сказано «не бойся». Даже Высокосный год учтен, там на один день больше, понимаете, да? Праздных, не страшись, не бойся и так далее. То есть на каждый день нам дано особое такое обетование от Бога. Не бойся, не страшись, не трепещи. Я с тобою. Бог с нами. Бог с Марией. И дальше Бог дает ей нереальное поручение. Вот с человеческой точки зрения она вообще, ну, ни в какие ворота, что называется. Вот. Зачнешь в чреве, родишь сына, и назовешь ему имя Иисус. Слово Иисус, имя Иисуса обозначает «Господь есть спасение». То есть он обращается к девушке, к скромной девушке, да, да, говорит, родишь Спасителя. Он будет велик, назовется Сыном Всевышнего. Не сыном твоим, а сыном Интересно, Всевышнего, да? Вот как это в голову можно уместить свою? И даст ему Господь Бог престол Давида. Ну что значит престол Давида? То есть Давид ведь был царем над Израилем в то время, когда Израиль занимал, ну это был расцвет. Это были самые большие территории. Это было в то время очень мощное государство. Он говорит, престол Давида, да. А почему именно Давида? Там что, царей разве мало было? Так вот, только про Давида сказано в Деяниях 3.22 на основании Ветхого Завета. Муж по сердцу Бога. То есть ты родишь сына, который будет по сердцу Бога, так же, как Давид. Самый заслуженный царь, самый уважаемый царь. Это будет тот, кто будет руководить народом своим. Обычной девушке, которая еще не знала кто-то, что такое муж. Вот представьте, да, вот как это туда вместить можно было? Ну ладно, родишь там пастуха. Ну это ей понятно. Ну плотника в конце концов. Ну это тоже еще более-менее. Но вот родишь спасителя всего народа и родишь царя, который будет царствовать над всем народом. Причем царство его не будет конца. Пред именем его преклонятся вообще все народы. Представьте, да? Вот как эта Мария могла вот это вот все принять? Ну, большего, вот я бы так сказал, наверное, ужаса и непонимания. Тяжело описать эту картину. Смотрите, что дальше происходит. И будет царствовать над домом Иакова, и царство его не будет конца. Будет царствовать над домом Иакова. Зачем этот Иаков тут? Да дело в том, что это тот, кто боролся с Богом и боролся настолько, что требовал благословения от Бога до тех пор, ну, с ангелом Божьим, пока ему жилу не повредил, и благословил его все-таки. То есть характеристика Кая и у Якова. Ну, хитрый-то он хитрый, понятно, но у него характеристика такая. С этого момента он стал называться Израилем. Он очень дорожил благословением Бога. Он очень дорожил спасением, защитой Бога, потому что шел кому навстречу? Да он шел навстречу врагу фактически, брату, которого он обманул, у первородства украл. Но суть не в этом. Он будет царем над тем народом, который боролся с Богом. Израиль борется с Богом сейчас. Я вам скажу, очень активно. Даже сына не приняли. Поэтому они сейчас вынуждены воевать там друг с другом и с другими народами, и с потомками Исава. Так вот, теперь смотрите, что дальше будет. «И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Ну как это Марии могло, вот, ну понятно, ну 30, ну 40, ну 50 лет человек может царем быть, да? А потом же он должен как-то умереть или что-то, что-то. Ну как он может вовеки веков царствовать? Как это можно понять Марии? Это нереально. То есть Марии дается, ну с человеческой точки зрения, нереальное поручение. Но она понимает, что это Бог дает, понимаете, да? Интересно как. Дальше написано. Мария сказала ангелу, как это будет, я мужа не знаю. Ну вот, вот от растерянности, ну вообще ничего не понятно, да? И Бог говорит, ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, поэтому рождаемый Святой назовется Сыном Божьим. Сила Всевышнего осенит, то есть ты будешь под тенью самого Бога. Осенять – это значит покрыть тенью. Бог это сделает. Ну как вот это можно понять так, с человеческой точки зрения? Как это может так быть? Ну невозможно. Дальше сказано. И вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, она уже зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Зачем вдруг Бог, ангел Господень Марии, говорит про Елисавету, про ее тетку? Потому что она прекрасно знала, что та бесплодна. Она знала, что там они переживали, что у них нет потомства, да? И вдруг Бог ей говорит, слушай, вот я сказал, и дальше сказано, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Раз я сказал, что у них будет потомок, значит, там есть уже потомок. Вот это вот понятие, знаете, вот у Исаии, 7 глава в 9 стихе, есть такое утверждение – вы не верите, потому что не удостоверены. Вы не верите, потому что не удостоверены. Что эти слова значат? Почему иногда Бог говорит что-то человеку, а человек, ну, не может поверить в это? Потому что не удостоверен. Что значит слово «неудостоверенный»? Быть твердым, верным, непоколебимым. Ты еще не тверд и не верен, непоколебим. По какой причине? Воспитателя, няньки тебе недостаточно было. Тебя недостаточно воспитывали еще. Няньки тебе, ну, недостаточно вырастила. Вот сходи, или совета вот там встретит тебя, и это тебя ободрит. Понимаете, да? То есть ей нужно было еще вот такое ободрение, ей нужна была еще поддержка такая, чтобы она была удостоверена. У нее в душе достаточно было фактов, что да, такое возможно. Ну, поэтому там в Ветхом Завете часто пророки то просили, чтобы была роса на шерсти, то не было росы, понимаете? Ну, нужно было вот потрогать, убедиться. У Бога не останется бессильным никакое слово. И вот смотрите, после этих слов, а эти слова на самом деле ангел процитировал из пророка Исаии, 55 глава, 11 стих, послушайте. Бог говорит там, обращаясь к народу, «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, пустым, то есть, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Слово от Бога, оно не бывает пустым. Вот оно прозвучало и никакого результата не принесло. Оно исполняет то, для чего Бог послал, и совершает то, что Богу угодно. Поэтому сказано, у Бога не остается бессильным никакое слово. Если какое-то слово прозвучало от Бога, или если мы какое-то слово возвещаем другим людям, оно пустым, холостым не бывает. Оно производит свою работу обязательно. И смотрите, как Мария это укрепила. Она говорит, тогда сказала Мария, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Это что за слова? Это личное смирение Марии перед волей Божьей. Личное смирение перед волей Божьей, которую она до конца даже осознать и понять не может. А как это там, что там вообще, к чему это все приведет? То есть она делает шаг послушания туда, куда она не видит. Я часто братьям говорю, надо наступить туда, где темнота, еще не видишь. Но вот Мария так поступила. Она говорит, «Се, раба Господь, да будет мне по слову Твоему». Первое условие благословенной матери, благословенной женщины, благословенной родительницы, да я бы сказал бы, это относится и к отцам, это личное смирение перед волей Божьей, даже если ты не понимаешь, что там ждет впереди. А уж она точно не понимала, потому что ей было сказано, царя родишь, который вечно царствовать будет, и причем Давид вспомянут, как тот, который был успешным царем, и Иаков был воспомянут, как тот, кто боролся с Богом. И она родит сына, который будет управлять народом, который борется с Богом. А он еще господствует на небе. Вот как это возможно? Это же невозможно, понимаете, да? Так вот, давайте мы сейчас посмотрим вообще дальше, что происходит с Марией. Она соглашается. Дальше мы видим, она идет к тетке. Саша очень хорошо и благословенно рассказал, что там прекрасный диалог, он даже гимном Марии называется. Ну а что ж там дальше было? А дальше Луки 2 глава 42 стихе написано, смотрите, как интересно. «Когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник». Мария пришла с мужем и сыном, да, по обычаю. У нее был обычай на праздник ходить в Иерусалим. Это что за обычай такой? О чем это характеризует? Это мать, которая чтит закон Божий, потому что по закону Божию они должны были ходить в храм, да, на поклонение приходить в храм. Но извините меня, там 147 километров. И причем это не по асфальту, как сейчас, это горные серпантины. Когда идешь в гору, передние мышцы устают, а когда резко спускаешься вниз, задние мышцы устают. Кто по горам ходил, это прекрасно и знают, и чувствуют. И вот они идут на поклонение 147 километров в одну сторону, 147 километров в другую сторону. Вот братья вчера съездили к Илье за 126 километров на машине. А потом встал вопрос, а кто же его туда отвезет? Я же не говорю пешком сходить. Он мне позвонил, мне нужно, чтобы кто-то отвез. Я говорю, хорошо, брат, я сейчас буду думать. Слава Богу, еще брат отозвался один. Он его и привезет, и отвезет. А 150 километров пешком, 300 километров, как в Макарово пешком туда-сюда сходить, прикиньте себе, да? Характеристика. Это женщина, которая родители, которые чтут Божий закон, Божий правил, не считаясь личными затратами сил, насколько это тяжело или насколько это легко. Те, кто в церковь Божью поведут своих детей, буран, не буран, дождь, не дождь, далеко, недалеко, работает машина, не работает, работает автобус. Что бы ни было, они на воскресную школу обязательно приведут своих детей. Вот Первое – личное смирение. Да? Второе – те, кто чтут установленный Богом порядок для нахождения в храме Божьем, в доме Божьем. Следующая характеристика интересная у Марии. Смотрите. Там же он в храме-то потерялся. И что же там происходит? Смотрите, как она, обращаясь, когда они уже нашли его, пришлось вернуться, они уже ушли из Иерусалима, пришлось вернуться за сыном, потому что думали, что он с родственниками идет. Вот мне нравится очень обращение Марии. Сестры, просто сравните, вы бы так поступили или нет? Там ремень бы взяли, тапку или что? И увидевши его, мать его сказала: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой...» За кого она больше переживает сейчас? За себя, что ей было тяжело, или за мужа? Смотрите. «Вот отец твой, я с великой скорбью искали тебя». Ни крика, ни шума, ни ремень не свистит, ни тапки не... А что это за характеристика такая? Кроткого, молчаливого духа. Я уж не буду цитировать, что я могу видеть и слышать. Но здесь, видите, еще одна характеристика. Мама – это тот, кто кроткого, молчаливого духа. Дальше, смотрите, он сказал: «Зачем бы вам искать меня, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И они его не упрекают. То есть, что Мария? Она смиряется с тем назначением, которое Бог дал ее ребенку. В данном случае для духовного служения. Нам-то какой урок? Мы принимаем детей вот согласно с тем, какие дети, каких детей нам Бог посылает, с тем назначением, которое у них есть. Они могут быть красивыми и не очень. Они могут быть здоровыми и больными. Они могут быть успешными и неуспешными. Это Бог вложил в них, понимаете? И очень важно согласиться с тем, какого тебе Бог дает ребенка. С тем назначением, которым Богом определено. Вообще, какое назначение у Бога для каждого ребенка? Каждый, кто называется именем моим, я сотворил для славы моей. То есть основное назначение ребенка не обязательно, хотя я очень радуюсь. Вот я смотрел на нашу гвардию сегодня, ведь кто-то из них действительно станет, может быть, какой-то знаменитой личностью. Кто-то из них, может быть, станет проповедником, кто-то, может быть, пресвитером, кто-то хористом. Алексей Николаевич возрадует, там наполнит эту команду, да? Мы не знаем. А может быть, кто-то будет благовестником в больнице, где самому придет сопроводить не один десяток лет, понимаете? Или даже в пансионате. Но очень важно, вот на примере Марии, она же смирилась и приняла то назначение, которое Бог вложил в ее ребенка. Он говорит: разве вы не знали, что мне надлежит быть здесь? И она это же приняла. Ну, понятно, там каждый муж, каждый отец, каждый дед там сразу планы для своего сына. Генеральские строи, там образование туда-сюда. А он вдруг почему-то не идет по этому пути, да? И вот война начинается бесконечная в семье. Но у Бога говорит, что у каждого свое назначение. Дальше, следующая характеристика Марии. Смотрите, Евангелие от Иоанна, 2 глава, 3-5 стих. Ну, они были на свадьбе. И смотрите, и когда не доставала вина, то мать Иисуса говорит: вина нет у них. Иисус говорит ей: что мне и тебе, жена, еще не пришел час. Мать же сказала служителям: что скажет он вам, то сделайте. Интересно, да, она говорит: ну подожди, не торопись. Она настолько уверена, что Бог через ее сына может решать все проблемы. Согласны? Нам с вами урок какой? Бог через наших детей, а я радуюсь из-за, через внуков, наш Бог, это относится к бабушкам и дедушкам, сидящим здесь, и теткам, и дядям, которые тут находятся. Наш Бог может через этих детей все. То есть быть уверенным, что наш Бог может все через любого из наших детей и внуков. Потому что Он Бог. И те чудеса, которые Бог совершает через Евангелие, через служение, благовестие, ведь вы же сами, вообще любой из вас, я вам скажу, чудо, что он здесь сидит. Если вы не верите, скажите, расскажи про меня, я расскажу, какое это чудо. Ведь каждый из нас, сидящий здесь, это же чудо. Нам бы где-нибудь сидеть или вот, ну, по крайней мере, далеко отсюда всем, правильно? А мы сидим здесь красивые, красиво одетые, тут радуемся, торжествуем, правда? Так суть-то заключается в том, что, видите, ну я знаю, что за меня там еще в прошлом столетии, наверное, прадед мой помолился, потому что Бог ему пообещал до тысячного поколения, правда? Ну Бог обещает нам до тысячного поколения. А с нас, если даже у нас не было верующих, если мы уверовали, пришли к Господу, с нас начинается тысяча поколений благословений. Просто понимаем мы или не понимаем, но у Бога не остается бессильным ни одно слово. И если Он сказал, значит, это благословение будет. Но может не в той форме, как нам хочется в этот момент, но оно обязательно будет. Итак, еще одна характеристика. Не сомневаться, а глубоко доверять, что Бог может абсолютно все через любое наше чадо. Внук, правнук. А у Тимофея говорит, вообще всех своих называл «мои сыновья», хотя женат не был. Этот Павел, апостол Павел. Бог может и через тех людей, которые через нас уверовали, абсолютно все, потому что Он Бог. И быть уверенным, что Бог может. Именно по этой Марии было доверено это служение горечей. Но великая радость у нее. Сейчас она радуется. Ей горечь сколько пришлось потерпеть? Ну, сколько горечи ей пришлось потерпеть? Ну, наверное, год, два, три. Три года он там уходил, учил по земле, да, пока в него там плевали, кидали, обвиняли, считали, что он вышел из себя. Вот ее горечь, три года. А сейчас уже как минимум 2000 лет прошло, и вечность впереди она будет торжествовать и радоваться, что она выполнила то назначение, которое ей доверено было. Ну, еще одна интересная характеристика. Иоанна, 19 глава, 25 стих. При кресте Иисуса стояли мать Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. То есть мама от первого дня рождения до последнего дня хождения его на этой земле, она поддерживала его. Ну, я имею в виду в духовном служении. Видите, как интересно, да? То есть Бог ей дал это поручение, она его выполняла до последнего его момента на земле. Верность. Я не говорю, что надо... Сказано, оставит человек отца и мать, прилепится к жене, это все на своем месте. Но в духовном плане поддерживать очень важно в течение всей жизни. Это очень важно, это серьезная поддержка, это серьезный тыл, когда за тебя кто-то постоянно молится и кто-то вот держит, стоит в проломе. Ну, я знаю, что если у нас в церкви есть верующие и есть мамы и папы, у которых имеют духовных детей и продолжают за них молиться. Есть много молитвенников, кто дома молится или в церкви молится за всю церковь. Это тоже хорошая поддержка, это тоже надежный тыл. Но надо иметь в виду, если Бог нам кого-то доверил, вот в духовном плане, детей, внуков, правнуков, вот их надо, как Мария, поддерживать. Ну, еще интересный момент. Обратите внимание, про Марию, что интересно еще сказано. Деяния, 1 глава, 14 стих. Все, это уже после вознесения Иисуса, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса. То есть Мария потом кого поддерживала? Уже учеников, тех, кто должен был продолжать это духовное учение его сына. Поэтому, дорогие мамы, бабушки, тетки, прабабушки, у вас величайшее поручение. Надо смиренно принять это поручение и выполнять, не воюя с теми, с вашими иллюзорными планами. Если мы что-то не понимаем, ну это мы не понимаем, Бог понимает. Бог прекрасно понимает, почему Он дал таких детей, именно таких, а не других. У Него свой план для этих детей, и наше дело поддержать их в духовном служении наших потомков. До того момента, фактически, пока сам ходишь по этой земле, поддерживать тех, кого тебе Бог вручил. И тогда, даже если это тяжело, если это горько, может быть, это тяжелый крест сегодня. Может быть, вас надо назвать не Татьяной, а Марией, да? Или не Ириной, а Марией. Потому что тяжело, потому что сложно. Но велика награда ваша на небесах. Апостол Павел сказал, течение совершил, веру сохранил, а теперь что? Венец славы готовится мне. Так что будьте благословены, сестры милые, да и братья тоже. Братья тоже. И давайте будем спокойно, смиренно выполнять то великое назначение, которое нам с вами доверено. Какие шаги Марии были? Ну, просто вспомните, да? Смирилась с тем, что Бог ей поручил, да? Смирилась, первое. А потом осталась сама благочестивой и верно в духовном плане поддерживала своего сыночка. Хотя не понимала даже, ну, так скажем, масштабов вот этой, того благословения, которое ее сыночек принесет окружающему миру. Не понимала и было страшно даже. Но она выполнила это. И благодаря этому мы с вами сегодня здесь. Мы можем радоваться, мы можем торжествовать. Наши дети могут радоваться, могут наряжаться, все ликовать. Без Марии-то. Почему такую Марию не нашли в Иерусалиме? Почему нужно было в Галилее искать? Подумайте. Будьте благословенны. А сейчас хор прославит Господа.